сержант Льюис резко послал лошадь вперед и скаут услышал, как он снова пробормотал «Боже святый». Оказавшись примерно на середине реки, они увидели, как шайены спешиваются и бегут к воде, ныряют в густые травяные заросли, становясь невидимками, пробегают там несколько ярдов и выныривают снова, но уже в другом месте. Вокруг кавалеристов начали падать первые стрелы. Один из них зарылся лицом в лошадиную гриву, пытаясь укрыться от стрел, но обезумевшее от страха животное с пронзительным ржанием встало на дыбы и сбросило своего всадника. «Спешиться! Лошадей назад!» Команда последовала от Кастера. И повторять ее не было нужды. Мужчины попрыгали с седел, из каждой роты было выделено по несколько человек, которые брали лошадей под усы и пытались увести назад, спрятать за гребнем холма. Но вскоре к ним присоединились всадники, которых перестали слушаться лошади, уже давно почуявшие ненавистный запах индейцев. И вся эта конная масса постепенно отступила. Крейг с Юлисом продолжали наблюдать, не слезая со своих лошадей. Первая атака захлебнулась, настало затишье. Но впечатление было обманчиво. Индейцы и не думали отступать, просто рассредоточились в попытке окружить противника. Позже говорили, что Сиу полностью разгромили Кастера в тот же день, но это не совсем так. Шайены пошли в лобовую атаку. Их ближайшие родственники Сиу Аглала предоставили шайенам честь первыми защитить свою деревню, на которую и намеревался прежде всего напасть Кастер. Но при этом они активно помогали им и постепенно окружали противника с флангов, стараясь отрезать им всякую возможность к отступлению. Крейг видел, как Аглала подползают к высокой траве слева и справа. И вот через 20 минут люди Кастера были полностью окружены, пули и свистящие стрелы стали падать все ближе. Одному из всадников стрела вонзилась прямо в горло, и он рухнул на землю, хрипя и захлебываясь кровью. У индейцев имелись ружья, среди которых попадались даже совсем старые, еще кремниевые. Но в целом огнестрельного оружия у них было не так уж много. Зато к концу дня они стали обладателями целого арсенала из новеньких Спрингфилдов и Кольтов. Индейцы предпочитали луки со стрелами. У этого вида оружия были свои преимущества. Во-первых, стреляли они бесшумно, а потому не выдавали местонахождение индейца. Многие кавалеристы погибли в тот день от вонзившейся в грудь стрелы, так и не успев заметить, откуда к ним пришла смерть. Во-вторых, индейцы выпускали в воздух почти вертикально целые тучи стрел, которые затем обрушивались на противника и страшно пугали лошадей. За первый же час примерно дюжина всадников погибла от этих падающих стрел, а лошади так просто взбесились, рвали поводья, сбрасывали всадников и мчались, куда глаза глядят. Другие незадетые стрелами следовали их примеру. Далеко не все люди Кастера были перебиты, лошадей у них не осталось, и вместе с ними улетучилась и последняя надежда на спасение. И тут солдата охватила паника, распространявшаяся со скоростью лесного пожара. Несколько ветеранов, офицеров пытались как-то образумить своих подчиненных, но контроль над ними был уже полностью потерян. Вождем шайенской деревни был маленький волк, но его в момент атаки там не оказалось. И когда он вернулся в лагерь, битва вот уже час как закончилась, и его стали упрекать в том, что он в ней не участвовал, не вел своих воинов вперед. Упреки эти были не совсем справедливы. Именно маленький волк возглавлял отряд скаутов, следующий по пятам за колонной Кастера до реки Росбад и затем к берегам Литл Бигхорн. В его отсутствие лидерство перешло к первому заместителю, воину из племени южных шайенов по имени Хромой Белый. Было ему где-то под 30, и ни хромым, ни белым этот индеец вовсе не был. Когда группа из 30 солдат под командованием офицера пыталась прорваться к реке, он вышел на них один, сломил их моральный дух и погиб в этой неравной схватке, как настоящий герой. Ни одному из 30 солдат так не удалось прорваться к реке и спастись. Видя все это, их товарищи потеряли последнюю надежду остаться в живых. Находившиеся на вершине холма, Крейг и Льюис слышали, как молились и плакали солдаты, прощаясь с жизнью. Какой-то солдатик, совсем еще мальчишка, не выдержал напряжения и, ревя во весь голос, точно младенец, прорвался через окружение. Сбежал вверх по холму в надежде захватить одну из оставшихся лошадей, но через секунду в спину ему вонзились сразу 4 стрелы, и он, скорчившись, рухнул на землю и больше не подымался. Противник приближался, и мимо Крейга и Льюиса просвистело несколько стрел. Чуть ниже, на склоне холма, все еще оставалось от 50 до 100 солдат, но больше половины из них были ранены стрелой или пулей. Изредка какой-нибудь индейский воин взлетал в седло и мчался среди беспомощных и не оказывающих никакого сопротивления солдат, стрелял наугад в самую гущу и уходил, целым и невредимым, но покрытым славой.